Юрий Янаги, 19 лет, 6 июля. Мне нужно хобби. Это первое, о чем я подумала, когда поступила в Токийский университет. «Вступи в какой-нибудь клуб, Юрий», — сказала я себе и отправилась смотреть, какие есть. Больше всего меня заинтересовал клуб фотографии. В его комнате на стене висело очаровательное фото улыбающегося ребенка под синим небом. Оно заставило меня подумать, что в мире есть столько красивого, и что я хочу эту красоту открыть. Я захотела фотографировать и сохранять то, что мне покажется красивым. Я уломала родителей купить мне по случаю поступления не самую дешевую зеркалку и вступила в клуб. Оказалось, что в нем почти одни парни, но ко мне все были добры. Мне достаточно было сказать, какое фото я хочу сделать, и они разъясняли мне все технические детали. Они даже одалживали мне дорогие объективы, когда мне было нужно. Почему-то они всегда пытались показать мне темную комнату, хотя у меня цифровая камера. Но в общем и целом меня приняли с распростертыми объятиями, несмотря на то, что я полный новичок. Поступив в университет, я сделала одно несколько смущающее открытие. Похоже, девчоночьи одежды с оборочками, стиль, который мне нравится, здесь среди девушек непопулярны и заставляют меня выделяться. Но мне кажется, что когда все ходят в одном и том же, это скучно. И еще я не могу заставить себя полюбить эти коричневые прически с мягким перманентом. Я хочу сохранить длинные черные волосы с прямой челкой и не собираюсь отказываться от юбки. Ленты я тоже люблю, а в последнее время еще стала носить гольфы. Сейчас я известна под прозвищем «Принцесса гиков». Хочу плакать. Я сижу в Старбаксе возле университета и жалуюсь подруге. Но «Принцесса гиков» — это же не самый плохой вариант. Я имею в виду, принцесса есть принцесса. Моя старая подруга Ироха Синда. Утешить меня ей не удается. Она слишком занята посасыванием кубика льда из своего кофе. Она учится в том же университете, что и я. В ее глазах видна легкая тень, и у нее нет того хищного вида, какой был прежде. Ее душевные раны все еще не залечились полностью. Даже сейчас, через год после того происшествия, она ходит к врачу-психосоматику. Она предпочитает это называть отпуском от жизни. Кстати, я уверена, что рано или поздно отдых ей понадобился бы в любом случае. Ей давно пора было чуть-чуть сбавить темп. Впрочем, о ней я не очень беспокоюсь. Она же просто монстр. Ей удалось во время этого своего отпуска сдать тяжелейшие экзамены и поступить в Токийский университет на медицинский факультет. Остальные абитуриенты с ней рядом не стояли. Кстати, Юрий, во время нашей прошлой встречи ты же была с несколькими парнями. Меня провожали одноклубники, потому что мне слишком опасно ходить одной. Ночью, да? Но днем. Слушай, у тебя нет оснований жаловаться на свое прозвище. Но я же их не просила. И потом я уже знаю, что если откажу им, будет только хуже. Не в этом дело. Я жалуюсь не на то, что меня зовут принцессой гиков. Мне это прозвище не нравилось с самого начала. Но я уже привыкла. Значит, у тебя какие-то другие проблемы? Ага. Знаешь, мне один сэмпай признался в любви. Его девчонки просто обожают. Но я никогда его так не рассматривала. Но надо же. И тебе пришлось ему отказать, да? Что ж, я понимаю, сказать «нет» иногда бывает очень тяжело. Ты поэтому хочешь плакать, да? Нет, я согласилась. Ты согласилась? И Ироха, стукнув кулаком по столу, вскакивает. Ироха, ты в курсе, что привлекаешь внимание? Не слишком ли бурно ты среагировала? Ты меня смущаешь. Погоди, Ироха, выслушай сначала. Понимаешь, я до сих пор не могу забыть, но его, хотя и хочу. Я подумала, что смогу двигаться вперед, если начну встречаться с кем-нибудь. Ладно, понятно, отвечает Ироха с кислой миной. Она до сих пор не простила Кадзуки-сана, который загнал ее в ловушку, но в то же время заставил вернуться на путь истины. Но я его все равно не забыла. И влюбиться в сэмпая тоже не смогла. В общем, мы расстались всего через 2 недели, и... мне жаль. Я тебя понимаю. Но мое сочувствие на стороне того парня. Но в любом случае, это твоя вина. И я понимаю, почему тебя мучает совесть. Я бы на твоем месте тоже хотела плакать. А, но разрыв меня вполне устроил. Устроил? Бабах. Она снова бьет кулаком по столу. Ты меня смущаешь. Эти типы вокруг смотрят же. Это еще не конец истории. У нас в клубе есть еще пара девушек. Одна из них влюблена в того парня. И она начала меня избегать. Ну, я ее понимаю. Вряд ли она была в восторге, когда я увела у нее парня. А всего через несколько дней отшила его. Ну, пожалуй. Но слушай, она же одна из немногих девушек в нашем клубе, понимаешь? И поэтому я попыталась ей это как-то скомпенсировать. И как же? Я подумала, что она меня простит, если сама обзаведется парнем. И я знала еще одного парня, которым она интересовалась. Я решила, что все будет хорошо, если я их сведу, и стала пробовать как-то законтачить их друг с другом. Я не поклонница такого рода действий, но, похоже, это было разумное решение. Да. В общем, я стала подстраивать им ситуации, где они могут поговорить наедине, подначивать на свидание, все такое. Девушка заметила, что я делаю, и начала потихоньку меня прощать. Но тут... проблемы? Да, тот парень на меня разозлился. Начал на меня орать. Это что, какая-то дурацкая шутка? Почему ты пытаешься свести меня с ней? Мне даже страшно стало. А почему он на тебя разозлился? Похоже, он был влюблен в меня. Да ты чудовище! Хотя ты, наверное, не знала, так что тут твоей вины нет. О, я знала. Ты знала? Бам. Еще один удар по столу. На нас даже клиенты на террасе уже смотрят. Нет, в смысле... мне жаль. Но слушай, я же сама только что рассталась с парнем. Мне и без него было о чем беспокоиться. Стоп, но ему-то откуда знать о моей ситуации? Да, я ужасная. Твое поведение нельзя назвать совсем уж неприемлемым. Если ты даже не думала сама ему ответить взаимностью. Мне так кажется. Нет. Все-таки это твоя вина, Юри. Да, я знаю. В общем, тот парень сразу попросил меня встречаться с ним. Я пыталась его успокоить и объяснить, что не хочу, но... он относится к упертым, которые всегда получают то, что хотят. Когда я раз за разом его отшивала, он постепенно терял терпение. И однажды... однажды... он напал на меня. Ироха от потрясения распахивает глаза. Он напал на тебя? В буквальном смысле? Да. А не волнуйся. Я сразу стала звать на помощь и выбралась невредимой. Твоя Юри по-прежнему невинна. Но, оставляя в стороне вопрос, невинна ты или нет, это жестоко. Я 100-процентная девственница. Ты пожинаешь то, что посеяла. Хотя, конечно, такого никто не заслуживает. Да, я тебе сочувствую. Можешь поплакать? Нет, дело не в этом. Что, и не в этом тоже? Да давай, плачь уже, ты заслужила. Почему? Пожалуйста, дослушай до конца. Так вот, профессор, который на меня на... профессор? Ироха, в очередной раз стукнув по столу, вскакивает на ноги. Профессор! Эй, эту маленькую деталь ты опустила! Профессор, мать его, профессор! Она продолжает молотить кулаком по столу. Ироха, перестань так шуметь! На нас уже все смотрят. Мне так стыдно. Слушай, ну ты же наверняка читаешь доску объявлений. Говорю я ей. Помнишь, там было объявление о дисциплинарном взыскании в отношении одного преподавателя? И в новостях об этом тоже было. Так это все из-за тебя? Я не виновата? Я жертва? Это, конечно, верно, но... И вздохнув, Ироха садится снова за стол и начинает потягивать свой кофе. Изначально со льдом, теперь уже с водой. И? О, у нее сейчас такой усталый вид. В общем, эта история стала довольно известной, потому что в ней оказался замешан профессор. Поползли всякие слухи, что я шлюха, которая соблазнила препода, или что я пользуюсь парнями из клуба. Ироха, это ужасно! Это все беспочвенные обвинения!» «Я бы не сказала, что такие уж беспочвенные. Совершенно беспочвенные! Короче, атмосфера в клубе стала очень нехорошая. И та девушка ушла, потому что ненавидит меня. Но даже когда я попыталась взять на себя всю ответственность и уйти из клуба, остальные меня удержали. Я просто не знаю, что делать. Ты не принцесса гиков. Ты разрушительница клубов», — холодно замечает она. «Но теперь я понимаю. На твоем месте кому угодно хотелось бы плакать. Юри, только не думай обо мне плохо, ладно? Прости, но сегодня я услышала достаточно, чтобы думать о тебе очень плохо». «Нет! И абсолютно заслуженно. Эх, ну так что? В конце концов, из-за чего именно тебе хочется плакать?» «Ну, в общем, как видишь, я стала довольно влиятельной. Среди студентов есть несколько человек, которых я могу заставить не только из своих клубов уйти, но и вообще из университета». «И что?» Набравшись храбрости, я произношу: «И это классно?» «А?» «Это чувство, что другие люди полностью в твоей власти. Это классно. Тут немножко вранье, там немножко добрых слов. И я могу с легкостью раздавить крутого парня или девушку, которая пробилась в такой престижный университет. Одна мысль, что будет, если я в самом деле этим займусь, меня уже возбуждает». Я обхватываю голову руками. «Из-за этого моего характера мне и хочется плакать!» Ироха швыряет в меня стаканчик. «Я это заслужила». Попрощавшись с Ирохой, я беру свою зеркалку и отправляюсь в парк поснимать заходящее солнце. Воздух наполнен летним запахом травы и дрожит от пения цикад. Со школы мои горизонты расширились радикально. Я поступила в университет, живу самостоятельно и даже купила мопед. И саму себя я постепенно начинаю понимать лучше. В старшей школе я стремилась к вершине, не держа в голове каких-то конкретных целей, но всегда находился кто-то, кто меня опережал. Я чувствовала между нами непрошибаемый барьер, и это погрузило меня в отчаяние. Самый очевидный пример ученицы, с которой я никак не могла сравниться, — Ироха. Она у меня вызывала страшную зависть и комплекс неполноценности. Ироха — прирожденная революционерка. Ее никогда не устраивает статус-кво. Она всегда старается толкать себя и весь мир вперед. На медицинский факультет Токийского университета она пошла по не вполне обычной причине. Она решила начать менять мир через медицину. Ей вполне хватает и ума, и навыков, чтобы гнаться за своей целью. Сейчас я понимаю, что бесцельная учеба и никак не могла победить такого заряженного человека, как Ироха. Сейчас она немного застряла из-за своих проблем, но, закончив свой отпуск, наверняка продолжит упорно работать над тем, чтобы изменить мир. Между мной и Ирохой есть фундаментальное различие. Я не могу и не хочу стать такой, как она. Мне, по большому счету, наплевать на мир. Я буду счастлива, если хорошо буду жить я сама и моя семья. Именно поэтому мне до Ирохи никогда и не дотянуться. Впрочем, с этим я уже смирилась. У нас с ней разные устремления. Сейчас, когда она меня подняла, или опустила, до уровня разрушительницы клубов, я поняла, к чему я стремлюсь на самом деле. Я хочу манипулировать людьми. Хочу управлять ими как куклами. Да, конечно, это извращенное желание. Во всяком случае, назвать его красивым я никак не могу. Но, похоже, управлять другими у меня хорошо получается. И я могу поставить эту способность на службу обществу. Некое рекламное агентство однажды выдвинуло радикальную стратегию, основанную на 10 принципах. Первое. Манипулировать людьми, чтобы они больше потребляли. Второе. Манипулировать людьми, чтобы они охотнее выкидывали. Третье. Манипулировать людьми, чтобы они тратили деньги. Четвертое. Манипулировать людьми, чтобы они забывали про сезоны. Пятое. Манипулировать людьми, чтобы они покупали больше подарков. Шестое. Манипулировать людьми, чтобы они покупали товары упаковками. Седьмое. Манипулировать людьми, чтобы они покупали при любой возможности. Восьмое. Манипулировать людьми, чтобы они гнались за модой. Девятое. Манипулировать людьми, чтобы они покупали с охотой. Десятое. манипулировать людьми, чтобы их все время что-то не устраивало. Когда я прочла этот список, то подумала: «Это мое. Я смогу подстегнуть экономику и тем самым послужить обществу, если позволю раскрыться своим способностям, не сдерживая желаний. Эта работа как раз для таких, как я. Я агитатор до мозга костей. Я люблю смотреть, как безмозглая толпа пляшет под мою дудку. После того, как я открыла для себя этот путь, моя жизнь стала немного легче. Я знаю, куда должна идти, и мне не нужно впустую тратить время и энергию. Я уже стараюсь найти работу в каком-нибудь рекламном агентстве или в масс-медиа. Если я преуспею как агитатор, то, возможно, даже смогу присоединиться к революции Рохи. Если так пойдет, мы с ней наконец-то будем на равных, и я поучаствую в преображении мира. Определенно, у меня больше не будет комплекса неполноценности по отношению к ней. Однако, мне вовсе не обязательно становиться настолько успешной. Меня вполне устроит, если я заставлю всего одного человека полюбить меня и создать счастливую семью. На большее я не претендую. Кадзуки-сан. Правда, это не будет моя первая любовь. Ах, вздыхаю я и улыбаюсь. Кадзуки-сан принадлежит Марии Атанасии только ей. Но почему-то я чувствую, что это и к лучшему. Такое ощущение, что моей любви к нему предначертано остаться безответной. Я не удержалась от смеха, когда сразу после нашего с Рохой выпуска из школы Атанаси-сан сделала то самое заявление. «Кадзуки-сан, ты поймал здоровенную рыбину. Мои соболезнования. Но я убеждена, что сейчас тебе нужна ее сила». Ах, закатное солнце начинает окрашивать небо в приятный цвет. Его отражение в воде – как раз то, что мне надо. Я решаю сосредоточиться на лодке, где сидит парочка, и начинаю снимать. Несколько снимков с разным приближением и разной выдержкой, и мне удалось наконец получить хорошее фото. Годится. Даже мне удается делать красивые фотографии. А в будущем я их наделаю еще больше. До дня, когда Атанаси-сан должна исполнить свое обещание, еще 2 года с небольшим. К тому времени я хочу стать немного ближе к своей мечте. Хочу обрести уверенность в себе. И если возможно, хотелось бы еще найти себе кого-нибудь еще более классного, чем ты, Кадзуки-сан. Да, таково мое желание.